День 24. Житие и страдания святой великомученицы Екатерины. Царствование нечестивого императора Римского Максимина в городе Александрии жила девица по имени Екатерина, происходившая из царского рода. Она была замечательно красива и славилась своей премудростью. Будучи только 18 лет от роду, Екатерина в совершенстве изучила творения всех языческих писателей и всех древних стихотворцев и философов, как, например, Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона и других. И не только хорошо знала Екатерина сочинения мудрецов древности, но она изучила также сочинения знаменитейших врачей, как, например, Асклепия, Гиппократа и Галена. Кроме того, она научилась всему ораторскому и диаклетическому искусству, и знала также многие языки и наречия, так что все дивились ее учености и познаниям. Многие богатые и знатные люди сватались за нее, и с этой целью приходили к матери ее, тайной христианке, скрывавшей свою веру по причине жестокого гонения, воздвигнутого в то время на верующих Максимином. Родственники и мать часто советовали Екатерине выйти замуж, чтобы царское наследие отца не перешло в руки кому-либо чужому, через что они лишились бы окончательно всего наследия. Но Екатерина, как мудрая девица, твердо решила в своем сердце сохранить во всю жизнь чистоту девства и крайне не хотела замужества. Когда же родные ее начали усиленно уговаривать Екатерину вступить в брак, она сказала им: «Если вы хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне такого юношу, который обладал бы теми четырьмя дарованиями, которые я, как вы знаете, превосхожу всех прочих девиц, и тогда я соглашусь избрать его в супруги. А выйти замуж за человека, который в чем-либо был бы хуже и ниже меня, я не желаю. Итак, поищите повсюду, не найдете ли такого юноши, который был бы подобен мне по знатности рода, по богатству, по красоте и по мудрости. Всякий же юноша, не имеющий хотя бы одного из сих дарований, недостоин меня». Домашние Екатерины, видя, что невозможно найти такого юношу, заметили ей, что царские сыновья и другие знатные искатели ее руки могут сделаться еще благороднее и богаче, если вступят с нею в брак. Но по красоте и по мудрости никто с ней не может сравниться. А Екатерина говорила им на это: «Я хочу иметь женихом своим не иного, как только равного мне по учености». Видя непреклонность своей дочери, мать решилась испытать еще средства. Она прибегла к совету своего духовного отца, мужа благочестивого и святого, который жил в сокровенном месте за городом. Она взяла с собой Екатерину и пошла с нею к тому праведному мужу. Он же, увидев прекрасную траковицу и услышав ее мудрые, хотя и скромные речи, возымел намерение научить ее познанию Христа, Царя Небесного. «Знаю я, — сказал он ей, — одного чудного юношу, который несравненно превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота его светлее солнечного света. Премудрость его управляет всеми чувственными и духовными созданиями. Богатство его, сокровищ, распространено по всему миру и никогда не уменьшается, но по мере раздаяния все более и более увеличивается. А высота его рода неизреченна и непостижима. Во всем мире нет подобного ему». Внимая сим словам старца, Екатерина подумала, что он говорит ей о каком-нибудь земном князе. Она смутилась изменилась в лице и спросила старца, правда ли все то, что он ей говорит? Он отвечал, что все это правда, и прибавил, что тот юноша, обладающий еще другими, большими дарованиями, которых невозможно и перечислить. А таракавица спросила его, чей же сын восхваляемый тобою юноша? Старец ответил ей, он не имеет отца на земле, но родился неизреченно и сверхъестественно от одной честнейшей родом Пресвятой и Пречистой Девы. Она сподобилась родить такого сына за свою величайшую чистоту и святость. Она пребывает бессмертную душою и телом и вознесена выше небес, где ей поклоняются все святые ангелы, как царицы всей твари. Екатерина спросила старца, возможно ли мне видеть того юношу, о котором ты сообщаешь так много чудесного? Если ты сделаешь то, что я скажу тебе, ответил ей старец, то сподобишься узреть пресветлое лице его. Екатерина сказала ему на сие, вижу я, что ты человек разумный и старец почтенный, и потому верю, что ты говоришь правду. Я готова исполнить все, что ты повелишь мне, только бы увидеть мне того, кого ты так восхваляешь. Тогда старец дал ей икону Пресвятой Богородицы, держащей в своих объятиях божественного младенца, и сказал ей, вот изображение Девы и Матери того, о котором я сообщил тебе так много чудесного. Возьми сие изображение к себе домой и, затворив двери комнаты своей, с благоговением вознеси усердную молитву к сей Деве, имя которой Мария. Умоли ее, чтобы она благоволила показать тебе сына своего. Я уповаю, что если ты с верою ей о том помолишься, она услышит тебя и сподобит увидеть того, к коему стремится душа твоя. Тогда торговица Екатерина, взяв святую икону, возвратилась домой и ночью, удинившись в комнате своей, начала молиться так, как научил ее старец. Во время продолжительной молитвы Екатерина уснула от утомления и узрела в видении Царицу Небесную в том виде, как она изображена была на иконе вместе со святым младенцем, окруженным лучезарным сиянием. Екатерина не могла видеть лика его, ибо он отвратил его от нее и обратил его к матери своей. Стараясь увидеть его, Екатерина зашла с другой стороны, но Христос и оттуда отвратил от нее лицо свое. Сие повторялось 3 раза. После того Екатерина услышала, что Богоматерь сказала сыну своему, «Воззри, чадо мое, на рабу твою Екатерину, как она прекрасна и добра». А Бог-младенец ответил ей, «Нет, сия отроковица весьма помрачена и так безобразна, что я не могу смотреть на нее». Тогда Пресвятая Богородица опять сказала Господу, «Разве сия девица не мудрее всех философов? Разве она не превосходит своим богатством и знатностью рода всех девиц?» Но Христос отвечал ей на сие, «Опять скажу тебе, Матерь моя, что сия девица безумна, бедна и худородна. Я до тех пор не буду взирать на нее, пока она не оставит своего нечестия». На сие преблагословенная Матерь Господа сказала ему, «Молю тебя, сладчайшее чадо мое, не презри создание твоего, но вразуми ее и научи, что ей нужно делать, дабы насладиться славою твоею и узреть твое пресветлое и превожделенное лицо, на которое все ангелы взирать желают». Тогда Христос отвечал, «Пусть идет она к тому старцу, который дал ей икону, и пусть сделает то, что повелит он ей, и тогда она узрит меня и обретет благодать предо мною». Увидев и услышав все сие, Екатерина пробудилась от сна и дивилась тому видению. Когда наступило утро, она пошла с немногими рабынями своими в келью святого старца и, припав со слезами к ногам его, поведала ему о своем видении и умоляла его сказать, что ей нужно делать, дабы узреть желаемого ею жениха Христа. Преподобный старец подробно научил ее всем тайнам истинной веры христианской, начиная от сотворения мира и создания праотца Адама и до второго пришествия на землю Владыки Христа, а также поведал ей о неизреченной райской славе праведников и о многоболезненных, бесконечных мучениях грешников. Как девица премудрая, богопросвещенная, жаждавшая истины и спасения, Екатерина уразумела вскоре все христианское учение, уверовала от всего сердца в Иисуса Христа и приняла от того же старца святое крещение. После того старец заповедал ей снова помолиться со многим усердием к Пречистой Богородице, чтобы она еще раз явилась ей, как в первую ночь. Таким образом, совлекшись ветхого человека и облегшись в одежду обновления духа, Екатерина возвратилась в дом свой и всю ночь провела в слезной молитве, пребывая без пищи, пока не заснула. И вот снова видит она Царицу Небесную с божественным младенцем на руках. Младенец взирал на Екатерину с великою благостью и кротостью. Богоматерь спросила сына своего: «Угодно ли тебе, сын мой, сия девица?» Господь ответил Пречистой Матери своей: «Весьма угодно, ибо теперь она прекрасна и славна, а не безобразна и бесчестна, как прежде. Ныне она богата и премудра, а не бедна, как была сначала. Ныне я возлюбил ее, и так она угодна мне, что я хочу обручить ее себе в нетленную невесту». Тогда Екатерина пала на землю и воскликнула: «Недостойна я, преславный владыка, увидеть царствие твое, но сподоби меня быть хотя бы с рабами твоими». В это время Пресвятая Богородица взяла правую руку от раковицы и сказала сыну своему: «Дай ей, чадо мое, обручальный перстень в знак твоего обручения с нею, уневести ее себе, дабы сподобить ее царствие своего». Тогда Владыка Христос дал прекраснейший перстень Екатерине и сказал: «Вот, я ныне избираю тебя мою невестую, нетленную и вечную. Итак, сохрани с великим тщанием этот союз нерушимо и отнюдь не избирай себе никакого земного жениха». После сих слов Христа Господа видение окончилось. А Траковица пробудилась и ясно увидела на правой руке своей чудный перстень. Она почувствовала в сердце своем такое веселье и такую радость, что с того часа сердце ее предалось совершенно божественной любви. И такая произошла в ней великая перемена, что она уже не помышляла более ни о чем земном, но только непрестанно днем и ночью размышляла о своем возлюбленном женихе и его одного желала, о нем одном поучалась и наяву, и во сне. Вскоре после того, как Екатерина обратилась в христианство, прибыл в Александрию нечестивый царь Максимин, имевший ревность не по разуму, а своих бездушных богах, будучи сам как бы бесчувственным и бессловесным. Желая устроить в честь всех богов торжественный праздник, он разослал по окрестным странам и городам приказ собраться всем подданным для принесения жертв, чтобы почтить богов всенародно. Собралось бесчисленное множество людей, причем каждый вел кто что мог для жертвоприношения, кто волов, кто овец, а кто был не в состоянии, те принесли птиц или еще что-либо подобное. Когда наступил день мерзкого торжества, царь заклал в жертву 130 тельцов, князей и вельможи меньше, и каждый приносил в жертву что мог. Весь город наполнился криками заколаемых животных и смрадом от приносимых жертв. Повсюду была страшная теснота и смятение, и воздух был пропитан смрадным дымом. Когда сие происходило, благочестивая и прекраснейшая Екатерина при виде такого пагубного соблазна душ человеческих жестоко была уязвлена в сердце своем, скорбя об их погибели. Горя божественной ревностью, она взяла с собою нескольких рабов и пошла в храм, где безумцы приносили жертвы. Когда она встала в дверях, то все устремили на нее свои взоры, ибо она блистала свою необычайную красотою, которая свидетельствовала о ее внутренней красоте душевной. Она велела известить царя, что имеет сказать ему весьма нужное слово. Царь велел ей подойти к себе. Став перед царем, Екатерина сначала поклонилась ему, воздав подобающую честь, потом сказала: «Царь, познай соблазн, в который вы вовлечены бесами. Вы почитаете богами идолов тленных и бесчувственных и служите им. Великий стыд быть настолько слепым и безумным, чтобы поклоняться таким мерзостям. Поверь хотя бы своему мудрецу Диодору, который говорит, что боги ваши были некогда людьми и скончали жизнь свою нечестиво, но ради некоторых деяний, совершенных ими при жизни, люди устроили им памятники и статуи. Последующее же поколение, не зная мысли своих працев, которые только ради воспоминания поставили им эти памятники, но, думая, что самая вещь благочестна и благоприлична, начали поклоняться им, как богам. И знаменитый Плутарх Хиронийский гнушался этими богами и презирал их. Поверь же, царь, хотя сим учителям своим, и не будь виновником погибели стольких душ, за что ты подвергнешься вечным мучениям. Познай единого истинного Бога, пресносущного, пребезначального и бессмертного, который напоследок лет принял на себя плоть человеческую ради нашего спасения. Им цари царствуют, страны управляются и весь мир держится. Его единым словом все было создано и сохраняет свое бытие. Сей всесильный и преблагий Бог не требует жертв, подобных вашим, и не ублажается заколанием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы хранили его заповеди твердо и непоколебимо. Слыша сие, царь воспламенился сильным гневом и сначала долго хранил молчание. Потом же, будучи не в силах ответить на ее слова, сказал: «Оставь нас в эти дни совершать жертвоприношения, а потом мы послушаем твоих речей». Окончив свое богопротивное торжество, нечестивый царь велел привести святую Екатерину в свои царские палаты и сказал ей: «Скажи нам, девица, кто ты, и повтори, что ты говорила нам прежде». «Я царская дочь», — отвечала святая, — «называюсь Екатериною. Прежде я с великой любовью занималась различными науками, изучала сочинения риторские, философские, геометрию и другие науки. Но теперь все сие я презираю, как занятие суетное и бесполезное, и соделалась невестою Владыки Христа, который через своего пророка Исаию сказал: «Погублю премудрость премудрых и разум разумных сокрыю». Книга пророка Исаия, глава 29, стих 14. Царь дивился ее речам, ее необыкновенному уму, но еще более поразился ее замечательной красотою и подумал, что она не смертными родителями рождена, а теми богами, которых он почитает. Едва соглашаясь и верить, что девица такой неописуемой красоты рождена от земнородных, он, пораженный ее красотою и смотря на нее бесстыдным взором, начал говорить соблазнительные слова. Святая же, проникая его беззаконные помыслы, сказала ему: «Бесы, которых вы почитаете за богов, прельщают вас и увлекают в бессмысленные похоти. Я же считаю себя землей и прахом. Бог создал меня по образу и по подобию своему и наделил меня такую красотою, чтобы люди дивились премудрости Создателя, который столь ничтожному и бренному лицу мог даровать такую мудрость и красоту. Царь озлобился сими словами Ия и сказал: «Не говори так худо о богах, имеющих бессмертную славу». Но святая возразила ему: «Если ты желаешь хотя немного рассеять мглу и помрачение прелестью, то пойми все ничтожество своих богов и познай Бога истинного. Одно произнесение только имени Его или один только крест, изображенный в воздухе, прогоняет твоих богов и сокрушает их. И если ты хочешь, я докажу тебе ясно истину моих слов». Царь, видя ее свободную речь и боясь быть побежденным и посрамленным ее словами, сказал ей: «Неприлично царю беседовать с женщинами, но я соберу мудрейших философов для беседы с тобою, и ты узнаешь ничтожество своих мнений и уверуешь в наше учение». Сказав сие, он приказал со всею строгостью стеречь святую девицу. Сам же тотчас послал по всем подвластным городам такое предписание: «Я, царь Максимин, мудрейшим философом и Вивитием, в моих областях находящимся, желаю радоваться. Всем, кто только служит мудрейшему богу Гермесу и кто призывает наставниц разуму, муз, соберитесь ко мне, дабы заградить уста одной премудрой девицы, которая появилась в сии дни и насмехается над великими богами, называя все деяния их баснями и пустословием. Итак, приходите, дабы показать всю вашу мудрость, за что вас прославят люди. От меня же вы получите награду за свой труд». И вот собрались в количестве 50 человек избранные и мудрейшие Витии, отличавшиеся большой остротой ума и великую силою в слове. Царь обратился к ним с такими словами: «Приготовьтесь со всей тщательностью и внимательностью к доблестному состязанию с одной девицей так, чтобы вы могли преодолеть ее своими доказательствами в споре о богах. Не пренебрегайте тем, что будете вести беседу с юной девой, но приложите все ваше старание и покажите вашу мудрость так, как бы пришлось вам противостоять мужественному противнику и мудрейшему оратору, потому что она, как я осторожно выпытал, превосходит мудростью самого великого Платона. Посему, умоляю вас, покажите в споре с ней такое же старание, какое бы вы имели, состязуясь с самим этим мудрецом. Если вы победите, то я вознагражу вас великими дарами. Если же вы будете побеждены, то вам будет великий стыд, и вместо даров вы примете мучительную смерть». На эти слова царя один самый славнейший и мудрейший Вития ответил: «Не опасайся, царь. Быть может, противница наша и необыкновенно умна, но как женщина, она не может обладать мудростью в полном совершенстве и быть вполне искусную в красноречии. Повели ей только явиться к нам, и ты увидишь, что она, как только увидит такое множество философов и ораторов, так тотчас устыдится». Услышав эту хвастливую речь философа, царь успокоился и возвеселился, надеясь, что нечестивый и надменный язык ученых победит исполненную кротости и божественной премудрости девицу. Он тотчас повелел привести ее к себе. Собралось также множество народа слушать спор христианской девицы с языческими мудрецами. Но прежде, чем посланные успели прийти к Екатерине, явился ей с небес архангел Михаил и сказал: «Не бойся, Дева Господня, Господь твой к премудрости твоей придаст еще премудрость, и ты победишь в прении тех 50 витий. И не только они, но и многие другие уверуют через тебя и примут мученический венец». Сказав сие, ангел отошел. Между тем к Екатерине пришли посланные царем, и, взяв ее, привели к царю и философам на зрелище всем. И тотчас тот самонадеянный философ, который прежде так похвалялся, с гордостью обратился к святой Екатерине. «Это ты с такой дерзостью и безумием порицаешь богов наших?» «Я», — кротко отвечала ему святая, — «но не с дерзостью и не с безумием, как ты сказал, а с крутостью и по любви к истине говорю, что ваши боги — ничто». Тогда философ сказал ей: «Великие стихотворцы называют их высшими богами. Как же ты с такой дерзостью произносишь хулу на тех, от которых сама приняла премудрость и сладости даров которых ты вкусила?» «Я не от ваших богов, — отвечала Екатерина, — но от моего, единого истинного бога получила премудрость. Он и сам есть премудрость и жизнь. И если кто боится и хранит его божественные повеления, тот есть истинный философ. Дела же ваших богов и сказания о них достойны смеха и порицания и преисполнены соблазна. Да и кто из твоих великих стихотворцев, скажи мне, и в каких выражениях называет их богами?» «Мудрейший Гомер, — отвечал мудрец, — обращаясь с молитвою к Зевсу, первый говорит так: «Славнейший Зевс, превеликий бог, и вы прочие бессмертные боги». А Орфей, преславный, обращаясь с благодарностью к Аполлону, говорит так: «О, сын Латонов, стреляющий издалека, сильный Феб, на все смотрящий и царствующий над смертными и бессмертными, солнце на золотых крыльях парящее». «Вот как, — сказал языческий мудрец, кончая свою речь, — самые первые и славнейшие стихотворцы почитали богов и ясно называли их бессмертными. Посему не должна заблуждаться и ты, и поклоняться распятому, как богу. Никто из древних мудрецов не только не называл и не признавал его богом, но даже и не знал о нем». Святая Екатерина отвечала: «Но ведь тот же Гомер ваш в другом месте о великом твоем боге Зевсе говорит, что он был лукавый и лживый обманщик, и что другие боги, Гера, Посейдон и Афина, хотели связать его, но он успел скрыться от них бегством. Подобных сему деяний, внушающих презрение к вашим богам, много описано в ваших книгах. Но по велику ты сказал, что ни один из древних учителей не признавал распятого богом, то хотя и не следовало бы много исследовать о нем в доказательство того, что он есть истинный бог и непостижимый, недоступный для исследования и неизреченный создатель неба и земли, моря, солнца, луны и всего человеческого рода, однако для большего уверения этой истине я приведу свидетельства из ваших же книг. Послушай, что говорит о нем мудрейшая Сивилла ваша, свидетельствуя о его божественном воплощении и спасительном распятии: «В позднейшие времена придет некий на сию землю, примет на себя плоть, кроме греха. Беспредельным всемогуществом божества он разрушит тление неисцеленных страстей, и ему позавидуют неверующие люди, и он будет повешен на высоком месте, как бы достойной смерти. Вспомни, что и ваш мудрец Аполлоний не своей волею исповедует Христа Богом, принужденный к тому его божественной силой. Один, — говорит он, — побуждает меня небесный исповедовать его. Он есть свет тресветлый, пострадавший же Бог есть, но не само божество страдало, ибо в нем и то, и другое, и смертен по плоти, и вместе чужд тления. И сей муж, все терпящий от смертных, крест, унижение, погребение, есть Бог». Это сказал Аполлоний об истинном Боге, который собезначален и сопресносущен родившему его. Он есть начало и основание, и источник всех созданных благ. Он создал мир из небытия для бытия и управляет им. Будучи единосущен Отцу, Он был человеком ради нас, жил на земле, наставляя, уча и благодетельствуя людям. Потом принял смерть за нас неблагодарно, дабы освободить нас от древнего осуждения и даровать нам прежнее блаженство и наслаждение. Таким образом, Он отверз нам снова врата райские, которые мы заключили грехопадением. Через 3 дня Он воскрес, вошел на небеса, откуда и не сшел, и послал Духа Святаго ученикам Своим. Они же разошлись по всему миру и проповедовали Его божество, в которое следует веровать и тебе, философ, чтобы ты познал истинного Бога и соделался рабом того, который милостив и благоутробен и призывает всех согрешивших, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Итак, поверь, хотя своим учителям и богам, Платону, Орфею и Аполлонию, которые вполне явно и ясно, хотя и вопреки своей воле, признали Христа Богом. Сие и многое другое говорила премудрая Екатерина и привела в удивление философа, так что он оставался безгласным, не имея сил что-либо сказать ей в ответ. Царь, видя его побежденным и изумленным, велел остальным начать беседу со святую девицу, но они отказывались, говоря: «Мы не можем противостоять истине, ибо если самый ученый из нас молчит, побежденный, то что скажем мы?» Тогда разгневанный царь приказал развести сильнейший огонь среди города и сжечь всех философов и витии. Те, услыхав такой суд и приказание царя, припали к ногам Екатерины, прося ее помолиться о них единому истинному Богу, дабы он простил им все, совершенное ими в неведении, и сподобил их святого крещения и даров Пресвятаго Духа. Святая же, исполнившись услаждения радости, сказала им: «Истинно блаженны и счастливы вы, ибо, оставив тьму, познали свет истины, и, презрев смертного земного царя, приступили к бессмертному небесному. Твердо надейтесь на его милость и веруйте, что огонь, которым вас устрашают нечестивцы, послужит вам крещением и лестницей, возводящую к небу. В всем огне вы очиститесь от всякой скверной плоти и духа, и пред царем славы предстанете светлыми и чистыми, как звезды, и соделаетесь возлюбленными друзьями его». Сказав сие, святая Екатерина осенила каждого из них крестным знамением, и они с радостью пошли на мучения. Воины ввергли их в огонь, и таким образом они приняли мученическую кончину. Вечером пришли некоторые благочестивые и христолюбивые люди, чтобы похоронить останки святых мучеников, но нашли тела их совершенно целыми, так что огонь не коснулся даже волос их. Через сие чудо многие из язычников обратились к познанию истины, а мощи святых мучеников были с должной честью погребены. Между тем Максимин решился употребить все старание, чтобы совратить святую Екатерину к своему нечестию. И, не достигнув успеха через философские споры, он начал ласкательством и лукавством соблазнять ее. Призвав ее, он сказал: «Послушай меня, добрая дочь, я, как чудолюбивый отец, советую тебе поклониться великим богам, в особенности же Гермесу, покровителю наук, который украсил тебя такими философскими дарованиями. И я же, если ты исполнишь мое предложение, разделю с тобою царство мое и власть мою. Боги мне в том свидетели, и ты будешь жить со мною в непрестанном веселье. Но премудрая Екатерина, проникая в его намерения и видя его лукавство и лесть, сказала ему: «Оставь, царь, свою хитрость и не уподобляйся лисице. Я решительно, а раз навсегда, сказала тебе, что я христианка и уневестилась Христу. Его одного имею я женихом и наставником, и украшением моего девства. Не прельщай меня царскую багряницу, я предпочитаю ей одежды мученические». Тогда царь сказал ей опять: «Ты принуждаешь меня, хотя и против моей воли, к тому, чтобы я обесчестил твое достоинство и покрыл прекрасное твое тело множеством ран». «Делай, что хочешь», — отвечала святая. «Через временное бесчестие ты приобретешь мне вечную славу, и великое множество людей, как я надеюсь, уверуют через меня во Христа моего, и из твоих палат многие пойдут вместе со мною в священные небесные чертоги». Так прорекла святая. Боже, с высоты презирая на нее, приводил в исполнение ее пророчение. Тогда сильно разгневанный царь велел снять с Екатерины Порфиру и немилосердно бить обнаженную воловьими жилами. Слуги били мученицу жестоко в течение 2 часов по плечам и чреву, так что все тело ее покрылось ранами и обезобразилось. Кровь текла ручьями и обогряла землю. Но все эти мучения святая переносила с таким мужеством и доблестью, что смотревшие на нее были поражены великим изумлением. После сего жестокий царь приказал заключить Екатерину в темницу и не давать ей ни пищи, ни питья до тех пор, пока он не измыслит новых мук, чтобы погубить ее. Между тем, Августом, супруга царя сильно желала увидеть в лицо святую Екатерину. Слыша о ее добродетели, мудрости и мужестве, она заочно сильно полюбила ее. После же одного видения во сне сердце Августы пылало такой любовью к Екатерине, что она не могла даже уснуть. Когда царь по какому-то делу выехал из города и несколько дней медлил возвращением, царица нашла удобное время для исполнения своего желания. Был тогда при дворе один вельможа, верный друг царя, по сану военачальник, именем Порфирий, человек, отличавшийся благоразумием. Всему Порфирию царица поведала свое тайное желание. «В одной из прошедших ночей, — сказала она ему, — я видела во сне Екатерину, которая восседала посреди множества прекрасных юношей и дев, одетых в белые одежды. От лица ее исходило такое сияние, что я не могла смотреть на нее. Посадив меня рядом с собою, она возложила на мою голову золотой венец и сказала: «Владыка Христос посылает тебе сей венец. С того времени я имею такое сильное желание видеть ее, что не нахожу покоя для сердца своего. Прошу тебя, Порфирий, устрой каким-либо образом, чтобы я тайно могла видеть ее». «Я исполню, царица, желание твое», — отвечал Порфирий. Когда наступила ночь, Порфирий взял 200 воинов и пошел вместе с царицей в темницу. Давши деньги стражам, они вошли к святой мученице. Когда царицу увидела святую, то была поражена сиянием от лица ее, которое сияло божественную благодатью. Быстро упав к ногам Екатерины, царица со слезами воскликнула: «Теперь я считаю себя счастливой и блаженной, ибо сподобилась видеть тебя. Подобно оленю, ищущему утолить жажду свою, я безмерно желала видеть тебя и жаждала слышать сладостные твои речи. Теперь, когда сподобилась получить желаемое, я уже не скорблю, хотя бы пришлось мне лишиться жизни и царства. Как я счастлива, что увидела тебя! Блаженна ты и достойна похвалы, что предалась всемогущему владыке, который излил на тебя столь великие дарования». Святая сказала ей в ответ: «Блаженна и ты, царица, ибо я вижу венец над твоею головою,

тотчас же были взяты святыми ангелами и перенесены на гору Синайскую во славу Христа Бога, который с Отцем и Святым Духом во едином божестве царствует вовеки. Аминь. Тропарь Великомученицы, глаз четвертый. Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверные мудрецы, и яко же пресветлая луна, ходящая в ночи, неверие тьму и отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителю обличила еси, богозванная невеста, блаженная Екатерина, желанием востекла еси в небесный чертог, прекрасному жениху Христу, и от него царским венцом венчалась еси, ему же, с ангелы предстоящие, за ны молися, творящий пречестную память твою. Кондак, глаз второй. Лик честный и божественный, мученика любцы, воздвигните ныне, почитающие всемудрую Екатерину, сиябо в тризнище Христа проповеда, и змея попра, риторов разума укротивши. Страдания святого великомученика Меркурия. Нечестивые цари римские, Декий и Валериан, созвав своих князей и вельмож, имели совещание с ними о распространении чествования своих лживых богов и истреблении и уничтожении святой христианской веры. И единодушно, с общего согласия, они издали в Капитолии следующий указ. Римские цари, непобедимые победители, пресночестные, великие и верные Декий и Валериан с вельможами, так как мы испытали благодеяние и дары наших богов и вместе с тем насладились победами, которые они подают нам на врагов, так как, к тому же, мы изобильно получаем от них всякого рода плоды через благорастворение воздухов и считаем их своими благодетелями и устроителями общего благополучия, то посему по совещанию с вельможами единодушно повелеваем, чтобы люди всякого звания, свободные и рабы, военные и невоенные, приносили жертвы богам, преподая и усердно молясь им. Если же кто осмелится нарушить наше царское повеление, изданное нами на общем совещании, того мы повелеваем, связав, бросить в темницу, потом предать различным мучениям. Если, раскаявшись, он подчинится повелению, то будет удостоен нами не меньшей почести. Если же будет противиться, то после многих мучений пусть будет казнен через усечение мечом, или пусть будет брошен в море, или отдан на съедение птицам и псам. В особенности же так должны быть казнены христиане, если найдется кто-либо из их веры. Повинующиеся же нашему повелению получат великие почести и подарки. Желаем благополучно здравствовать. Когда был издан такой царский указ, то весь Рим пришел в смятение, ибо это безбожное повеление было объявлено по всему городу и послано в окрестные города и страны. В то время на римское государство восстали варвары. Цари приготовляли своих воинов и приказали воинским полкам из всех городов сходиться в Рим. Тогда пришел и тот полк, в котором Меркурий был воином. Этот полк назывался Мартинсес из Первой Армении под начальством трибуна Сатурнина. По отбытии царя Декия на войну Валериан остался в Риме. Когда во время войны римлян с варварами между ними произошла продолжительная битва, Меркурию явился ангел Господень в образе великого человека. Одетый в белые одежды, держа в своей руке меч, он сказал ему: «Не бойся, Меркурий, и не страшись, ибо я послан на помощь тебе, чтобы сделать тебя победителем. Прими сей меч и устремись на варваров, и когда победишь их, не забудь Господа, Бога твоего». Находясь как бы в состоянии исступления, он принял явившегося ему за одного из римских князей. Взяв поданный ему меч, он устремился с великим мужеством на врагов и посекал их, как стебли растений. Пройдя сквозь варварские полки, он достиг до самого варварского царя, убил его мечом и поразил вместе с ним великое множество храбрых воинов, так что меч прилип от крови к руке его. Так варвары были побеждены и обращены в бегство римлянами. Тогда Деки, узнав о великой храбрости Меркурия, призвал его к себе и почти великими дарами поставил его начальником над всем войском. Деки, думая, что враги были побеждены с помощью богов, был весьма рад и, раздав воинам много золота, отпустил каждого к себе домой. Сам же, идя с Меркурием к Риму, устраивал по городам большие пиры. Однажды ночью, когда военачальник Меркурий спал, пришел к нему ангел, таким же образом, как и в первый раз, и, толкнув его в бок, разбудил. Поднявшись и увидев явившегося, он как бы онемел от ужаса. Ангел сказал ему: «Меркурий, не помнишь ли, что я сказал тебе на войне? Смотри, не забывай Господа Бога твоего, ибо тебе надлежит пострадать за него и получить венец победы в преславном царстве его со всеми святыми». Сказав это, ангел сделался невидим. Он же, придя в себя, начал благодарить Бога и вспомнил о христианской вере, о которой слышал от деда и от своего отца. Отец его, по имени Гордиан, состоя воином в том же полку, в котором впоследствии числился и он, часто говорил: «Блажен, кто состоит воином Царя Небесного, потому что получит от него награду в Небесном Царстве. Ибо сей царь сотворил словом всяческое, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его». Вспоминая эти слова своего отца и размышляя умом о явлении ангелом, Меркурий умилился сердцем и начал плакать и рыдать, говоря: «Увы мне грешному, будучи как бы ветвью зеленого дерева, я засох, не имея ныне корня познания Бога». Когда он так говорил с рыданиями, царские слуги пришли звать Меркурия к царю на некоторое совещание. Меркурий отказался, сказавшись больным, и царь отложил совещание на другой день, ибо не хотел совещаться без Меркурия ни о чем, так как он любил и почитал его. Поутру, пригласив с почетом к себе Меркурия, царь совещался с ним о том, что относилось к пользе римского царства. По окончании совещания царь сказал Меркурию: «Пойдемте вместе в храм Артемиды, чтобы принести жертвы ей». Святый, тайно уклонившись от царя, пошел в свое жилище. Некто же из вельмож оклеветал его пред царем, говоря: «Великий царь, непобедимый победитель, избранный богами для обладания царством, благоволи с кротостью выслушать меня. Тот, который получил почести от вашей царской десницы, которого ваша держава прославила и возвеличила, вот он не пришел в храм великой богини принести жертву за вашу державу». Царь спросил: «Кто это не хочет приносить в единомыслии с нами жертвы досточтимой Артемиде?» Советник Катул отвечал: «Меркурий, которого возвеличила ваша царская милость, он отказывается от поклонения нашим богам». Царь сказал: «Не по зависти ли какой ты клевещешь на него? Не поверю вам, пока сам не испытаю его и не удостоверюсь твердо. И если не окажется того, что вы говорите, то примите много казней за свою клевету. Если же это окажется истиной, то за верность богам и нашему царству будете удостоены почести от нас». Сказав это, Царь тотчас послал пригласить Меркурия с честью. И когда он явился, Декий сказал: «Не я ли оказал тебе почесть, поставив тебя начальником над всеми моими князьями, по той причине, что с помощью богов ты победил врагов? Зачем же ты оказываешься неблагодарным за такие мои благодеяния тебе и презираешь власть и повеление мое, не воздавая подобающей чести нашим богам, как мы слышали от некоторых верных нам людей?» Доблестный воин Христов, совлекшись по апостольскому слову ветхого человека с деяниями его и облегшись через крещение в нового, созданного по Богу, послание к Ефесянам, глава 4, стих 24, с дерзновением отвечал: «Почесть твоя пусть будет с тобою, ибо я победил врагов не с помощью ваших немощных богов, но силою Христа Бога моего. Однако возьми от меня то, что ты дал мне, ибо наг я вышел из чрева матери моей, наг и отойду». Сказав это, он снял воинский пояс и начальническую одежду и бросил к ногам царя с громким восклицанием: «Я христианин, слышите все, что я христианин». Тогда Декий пришел в ужас и в молчании, смотря на святого, удивлялся его смелому слову и делу, дивился еще и красоте тела его, ибо святый был высок ростом, румян лицом, и в самом взоре его светилось мужество. Потом он повелел заключить его в темницу, говоря: «Этот человек не оценил своей чести, но когда он испытает бесчестие и огорчение, думаю, что обратится к благочестивой мысли». Святый, когда отвели его в темницу, славил и благодарил Бога. Ночью ему снова явился ангел Господен, говоря: «Будь мужественен, Меркурий, и не бойся, веруй в Господа, которого ты исповедал, и он избавит тебя от всякой печали». Меркурий был весьма укреплен этим ангельским явлением. Поутру на другой день царь Декий сидел на судилище, и когда Меркурий предстал пред ним, сказал ему: «Через свое безумие ты заслужил такую честь, что стоишь как осужденный на суде». Святый отвечал: «Поистине мне приличествует такая честь ради моего Господа. Ты взял то, что вскоре погибает, я же получу то, что пребывает вовеки». Царь сказал: «Поведай нам, какого ты рода и отечества». Святый отвечал: «О роде моем и отечестве, если хочешь узнать, я скажу тебе. Отца моего звали Гордианом, по происхождению он скифянин и был воином в полку мартенцев. Отечество же мое, к которому я с ревностью иду, есть гордый Иерусалим, город Царя Небесного». Царь сказал: «Почему ты не повинуешься нашей воле? Почему не исполняешь заповеди, данные нами для всех? Почему не хочешь поклониться богам, чтобы получить свой прежний сан? Или хочешь умереть в мучениях? Отвечай скорее, потому что ты для этого призван». Святый Меркурий сказал: «Я пришел сюда для того, чтобы победить тебя и твоего отца дьявола, виновника всякого зла, и получить венец победы от подвигоположника Иисуса Христа, моего Господа. Исполняй надо мной без отлагательства то, что замышляешь, ибо у меня есть броня и щит, которым преодолею все измышленные тобою против меня мучения». Тогда царь, разгневавшись, сказал: «Так как ты говоришь, что имеешь броню и щит веры, то повелеваю повесить тебя нагим, растянув между четырьмя столбами». Когда это было сделано, мучитель сказал: «Где у тебя ныне орудие для борьбы твоей?» Святый же Меркурий, воззрев на небо, сказал: «Господи Иисусе Христе, помоги мне, рабу твоему». Царь повелел, принеся острые ножи и мечи, резать тело святого, а на земле под ним развести огонь, чтобы, израненный сверху ножами и мечами, а снизу опаляемый огнем, Он жестоко страдал. Когда стали делать это, из тела его кровь потекла ручьями, так что даже огонь погас от крови, а святый все терпел доблестно. После сего Дыкин повелел отвязать его, чтобы он не умер слишком скоро, и крепко запереть в некотором помещении. Слуги, взяв его, понесли, ибо он не мог сам идти, будучи еле жив, и бросили его в тюрьме, думая, что он тотчас умрет. И святый лежал, как мертвый, только чуть дыша, по причине жестоких ран. С наступлением ночи ангел Господень пришел к нему и сказал: «Мир тебе, добрый страдалец», и исцелил его от ран. Святый, ощутив в себе силу, стал здоровым и благодарил Бога, посетившего его через своего ангела. Поутру царь снова повелел представить к нему Меркурия. Воины, пойдя за ним, нашли его здоровым и, взяв, повели его к царю. Царь, увидев, что он здоров и ходит без нужной помощи, сказал: «Тот, которого вчера унесли от нас мертвым, ныне ходит сам, как будто бы не имел на себе никакой раны», и повелел воинам осмотреть раны его. Осмотрев тело мученика, они сказали царю: «Клянемся целостью твоей державы, у Меркурия все тело невредимо, без всякого порока, как будто никогда никакое мучение не прикасалось к нему». Царь сказал: «Он непременно станет говорить, что его исцелил Христос. Не приводили ли вы к нему в темницу какого-либо врача?» Они отвечали: «Клянемся вашей державою, управляющую всем миром, что никто не осматривал его, ибо мы думали, что он тотчас умрет. А как он исцелился и стоит ныне здоровым, мы не знаем». Царь сказал: «Посмотрите на христианское колдовство. Тот, который вчера оказался мертвым, сегодня стоит здоровым пред нами». И с яростью сказал святому: «Кто тебя исцелил, скажи нам по правде, ибо я не считаю возможным для тебя исцелиться иначе, как через колдовство». Святый отвечал: «Как ты сам первоначально сказал, против своей воли, так и есть. Господь наш, Иисус Христос, истинный врач душ и телес, исцелил меня. Он, который, связав нерушимыми узами всех колдунов и чародеев и вместе с поклоняющимися идолам, предаст их гиенскому огню за то, что они не познали истинного Бога, создавшего их». Царь сказал: «Я снова рассеку твое тело ранами и посмотрю, исцелит ли тебя Христос, которого ты исповедуешь». Святый отвечал: «Верую в Господа моего Иисуса Христа, что ты не победишь меня всеми своими измышляемыми против меня мучениями, ибо я нисколько не боюсь их, будучи укреплен словами моего владыки, который сказал: не убойтесь о убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. «По умерщвлении он воскресит меня снова в страшный день праведного суда». Царь повелел снова мучить его огнем и ранами. Когда святого били и жгли огнем, то от опаляемого тела его вместо смрада исходило великое благоухание. Мученик терпел так доблестно, что не испустил крика, ни стона, ни вздоха, так что все дивились терпению его. Царь сказал ему, насмехаясь: «Где ныне твой врач? Пусть придет сюда и исцелит тебя, ведь ты говорил, что он может и по смерти воскресить тебя». Святой Меркурий отвечал: «Делай, что хочешь. Ты имеешь власть над телом моим, над душой уже Бог. Хотя бы ты и умертвил мое тело, однако душа пребудет нетленную вовеки». Царь повелел повесить его вниз головой, на шею же его привязать большой камень, чтобы, давимый тяжестью камня, он умер. Мученик же, укрепляемый благодатью Божию, в продолжении многих часов претерпевал это мучение, оставаясь живым. Потом, отвязав камень, царь повелел бить его бичами, концы которых были окованы медью, и били его так жестоко, что земля обогрелась кровью его. Он же твердый, как адамант, мужественно терпел, говоря: «Благодарю тебя, Господи, что сподобил меня пострадать за имя Твое». Царь, видя, что мученика никак нельзя склонить к воле его, и не имея более времени мучить его, ибо спешил идти скорее в Рим, поставил над ним такой окончательный приговор: «Меркурия, который обменил наших богов в ничто и презрел честное постановление нашей кротости, наша держава повелевает вести в Каппадокийскую страну и там отрубить ему главу для вразумления многих, ибо всякий, противящийся царю, будет казнен мечом после многих мучений». Воины, взяв святого, положили его на животное и, крепко привязав его, ибо он был весьма расслаблен телом по причине многих мучений, повезли в Каппадокию. Когда они были в Кесарии, Господь явился святому и сказал: «Меркурий, приди ко мне, успокойся. Течение ты совершил, веру соблюл. Прими же венец подвига твоего». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 8. «Ибо здесь тебе должно скончаться». Мученик, весьма укрепленный этим видением спаса и желая скорее разрешиться от тела и жить со Христом, сказал бывшим с ним воинам: «Совершите то, что приказано вам, но не откладывая боли. Господь же, призывающий всех к покаянию, да подаст вам свою благодать. Богатой милостью он преизобильно подает свои дары приходящим к нему». После того, как он это сказал, голова его была усечена при исповедании им Спаса нашего Иисуса Христа, месяца ноября 24 дня. На второй день, по кончине святого, тело его оказалось белым, как снег, и от него исходило благоухание драгоценного мира и фимиама. И по причине такого чуда многие уверовали во Христа. Святое тело его было с честью положено на славном месте, подавая больным много исцелений. Сего воина, святого великомученика Меркурия, душой уже торжествующего на небе, возбранная воевода, Пресвятая Богородица, призывала спустя значительное время на следующую свою воинскую службу. Когда святый Василий Великий молился пред иконой Пресвятой Богородицы, при которой было изображение святого великомученика Меркурия с копьем, как воина, чтобы злочестивый царь Юлиан Отступник, великий гонитель и истребитель правоверных христиан, не возвратился из персидской войны для истребления христианской веры, то увидел, что там, при иконе Пресвятой Богородицы, образ святого Меркурия сделался на некоторое время невидимым, потом показался с окровавленным копьем. И в то самое время Юлиан Отступник был пронзен на персидской войне копьем неизвестного воина, который тотчас после того сделался невидим. Окаянный Юлиан, извергнув вверх хлынувшую из раны кровь, обращаясь к небу с такими хульными словами на Христа: «Ты победил, галилеянин!» — умер со злобой на устах. Это чудо сделалось тогда явным, ибо по молитвам святого Василия Великого сама Пресвятая Богородица послала сего угодника Божия и своего святого победоносного великомученика Меркурия от церкви торжествующей к церкви воинствующей на казнь богопротивного отступника Юлиана, на защиту святой веры и православных христиан. Его святым предстательством и защитою пусть будем и мы сохранены от богопротивных врагов, побеждаемых с помощью его, и будем вместе с ним славить Бога и Богородицу во веки веков. Аминь. Кондак великомученика, глаз 4. В обраниях непобедимого воина и в бедах непостыдно заступника, небесными Меркурия ублажим славище, празднующее, бо память его весело, от бед избавляет и скорбит. Память святого мученика Меркурия Смоленского. Великое и тяжкое бедствие постигло русскую землю в начале XIII века. Божьим попущением, за множество грехов наших, на русский народ напали злые враги – татары. Множество жителей было убито или отведено в плен. Великое запустение стало во всей земле русской. Поля оставались необработанными. Лишь дикие звери рыскали во множестве по полям, пожирая человеческие трупы. Много русских князей погибло тогда, защищая свое отечество. Безбожные враги не щадили ни младенцев, ни беззащитных жителей. Всех они избивали и немилосердно губили. Многих они предавали бесчестно злым поруганиям. Жестокие завоеватели связывали пленников собственными их волосами и гнали перед собою, как животных, нещадно нанося им удары бичами. Святые церкви и монастыри были разграблены и иноки перебиты. Уже Киев был сожжен варварами и лежал в развалинах. Хан татарский Батый стал покорять другие города. Он достиг Москвы и взял ее. Далее он подступил к Смоленску и умыслил разорить его. Уже он приближался с громадной ратью к всему городу. Среди варваров особенно отличался своей силой один великан с своим сыном. Сила их была необычна. Многие уже погибли от руки сего мучителя. Он был во главе передового полка. Страх и трепет овладели жителями Смоленска. Их ожидала неминуемая гибель. Одна надежда им оставалась на покровительство Царицы Небесной. Они стали усердно просить Пресвятую Богородицу избавить их от безбожных врагов и злых мучителей. Царица Небесная, непобедимая помощница всем призывающим ее с верою, не допустила, чтобы сей город достался врагам. Передовое полчище, которое было уже недалеко от Смоленска, и остановилось в так называемом Долгомостье. Все время в Смоленске проживал святый Меркурий. Родился он на Западе от благоверных родителей, державших православную веру. Еще в юных летах он переселился в Смоленск и поступил на службу к местному князю. Будучи воином, Меркурий отличался своей силой и высоким ростом. Не менее он был велик и духовную силою. С раннего возраста он обращал на себя внимание своей благочестивой жизнью, подвязался в посте и целомудрие. Каждую ночь он, стайне от всех, воспевал благодарственное хваление Господу. Услышав о приближении злых врагов, о разорении Божьих храмов, святый Меркурий скорбел и болел душою. С каждым днем он более и более возгорался божественной ревностью. Он желал пострадать и положить душу свою за веру Христову. И молитва его была услышана. Ночью в соборном храме пред иконой Пресвятой Богородицы молился некий пономарь, служивший в всем храме. Со слезами просил он Пречистую Богоматерь об избавлении города от врагов. Вдруг он услышал глас, раздававшийся от иконы: «Иди к рабу моему, Меркурию, на Подолье». При сем Пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где жил святый Меркурий. «Итак, ступай к нему на двор указанного дома и тихо скажи ему: Меркурий, тебя зовет владычица. Ступай в военных доспехах на врагов». Удивился пономарь всему глазу от иконы. Тотчас же он отправился из собора и пришел к тому дому, который ему указала сама Пресвятая Богородица. Он застал святого Меркурия на дворе. Святый подвижник молился и воздевал свои руки к небу. Он был в своем воинском вооружении, ибо в тот самый час, когда пономарь услышал глас от иконы Пречистой, то святый Меркурий был предуведомлен чудесным образом о пришествии к нему пономаря. Между тем пономарь подошел к святому и сказал ему: Меркурий, ступай немедленно, ибо тебя зовет владычица. Святой Меркурий вместе с Пономарем отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу, которая горела пред иконой Богородицы. Святой Меркурий, упав пред иконы, со слезами стал молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глас от иконы. «Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей. Для сего я призвала тебя сюда из страны римской. Враги втайне задумали во всю ночь напасть на град и разорить его, но не оставлю я града сего. По молитвам моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай, раб мой, навстречу врагам. Ступай на место, известное под названием Долгомостье. Там стоит вооруженная рать злых варваров. Не бойся, ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства». Услышав сей глас, святой Меркурий преисполнился великой радости. Сама Царица Небесная обещала ему то, к чему он давно уже стремился всей душою, ибо всегда был объят желанием пострадать за своих братьев и за веру Христову. Возблагодарив Пресвятую Богородицу, он вышел из храма и, горя божественной ревностью, немедленно отправился на указанное место. Была глубокая ночь. Не ожидая так скоро нападения врагов, граждане были объяты крепким сном. Тихо и незаметно прошел святый Меркурий мимо стражи у городских ворот. Придя в Долгомостье, он обнажил меч свой и со словами «Пресвятая Богородица, помоги мне!» устремился на татарское полчище. Гордый исполин, надменный своей силой, пал первым от руки святого Меркурия. Сила, которой он так превозносился, оставила его, лишь только пред ним предстал Христов воин. Много и других врагов из передового полка погибло от меча святого Меркурия. Оставшиеся в живых враги были объяты ужасом и побежали. Святой Меркурий, отойдя в сторону, стал молиться и благодарить Пресвятую Владычицу за ее дивное и славное заступление. «Пречистая, преславная и преблагословенная Владычица, ты своим ходатайством спасла град сей и не допустила людям твоим впасть в руки злых врагов христианских. Ныне же молю тебя, Пресвятая Богородица, не отрини меня грешного и недостойного раба твоего. Я знаю, что мне надлежит венчаться славным венцом мученичества и пролить кровь за святую веру. Не страшит меня сие, ибо я уже давно имею желание разрешитеся и со Христом быть. Помолись обо мне, славная заступница нашего града, к сыну твоему и Богу нашему, да причтет он меня к избранному своему стаду и сподобит вечно восхвалять его святое имя». Тогда раздался глас: «Да будет тебе по прошению твоему». Между тем враги, получив подкрепление, снова устремились на святого Меркурия. Но воин Христов, призывая имя Господня, опять поразил. Враги отступили снова со срамом. «Горе нам!» – вопили они. «Нельзя нам устоять против всего воина, ибо вместе с ним нас поражают некие молниеносные мужи, и над ними видим мы лучезарную жену». В сие время сын убитого исполина, желая отомстить за смерть своего отца, коварно напал на святого Меркурия и усек ему мечом честную его главу. На всех врагов напал великий ужас. Побросав оружие, гонимые какой-то неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много из лучших бойцов, и удалились из пределов смоленских. На рассвете граждане увидели чудное заступление Пресвятой Богородицы. Пред ними было покрытое трупами поле. С благодарностью они взяли тело славного заступника города, святого Меркурия, и с честью погребли его в соборе Пресвятой Богородицы у левого клироса. Вскоре после своей кончины Святый Меркурий явился в сонном видении вышеназванному пономарю и сказал: «Поведай гражданам сего города, пусть они повесят мое оружие над гробом моим на воспоминание о славном заступнике и помощи Пресвятой Богоматери». При сём святый обещал свою помощь всем, призывающим его на помощь. Граждане тогда же повесили оружие святого над его гробницей. При взятии Смоленска поляками в 1611 году, когда соборный храм был разрушен и на месте его построен католический костел, осталось неизвестно, куда скрыты гроб с останками святого Меркурия и его воинские доспехи. В настоящее время только железный шишак и железные башмаки, принадлежавшие святому Меркурию, хранятся в Успенском соборе в особом ящике. Кондак мученика, глаз четвертый. «Явися, в обраниях непобедим воин, от римлян родом, сыновство имея града Смоленска, яко во всех ради наречися, яко от Богородицы страж крепок послася граду. Письме Меркурию блажим, празднующий весело память его, яко да избавит град наш от беды ратник». Память преподобного Симона Сайгинского. Преподобный Симон происходил из города Сольвычегодска. С юного возраста благодать Божия почивала на нем. Он уклонялся от мирской суеты. В молодых годах он оставил дом своих родителей и прибыл в монастырь к преподобному Корнилию Комельскому. Узрев преподобного, святый Симон пал на колени пред ним и со слезами просил блаженного постричь его в иноки. От прозорливых очей преподобного Корнилия не утаилось, что пред ним стоит будущий подвижник Божий. Уступая его просьбам, он принял Симона и дал ему в руководители одного опытного старца. Подражая святому Корнилию, святый Симон подвязался в посте и молитвах. Он безропотно исполнял все послушания, какие на него налагались, и отличался своим необычайным смирением. Так в течение многих лет он неисходно подвязался в Корнилиевом монастыре. В 1537 году, по представлении своего великого наставника, святой Симон вместе со старцем Логигином, отличавшимся своей благочестивой жизнью, направился к своей родине, Сольвычегодску. Оба подвижника искали уединения. В верстах 15 от города, при устье реки Коряжимы, они остановились. Здесь преподобный Логгин решился поселиться среди глухого леса. Святой Симон решился помочь Логгину, уже изнуренному иноческими подвигами и бывшему в преклонном возрасте. Оба они построили здесь келью и часовню. Некоторое время преподобный Симон подвязался всей местности вместе с Логгином, но затем, вознамерившись искать себе более уединенного места, он расстался с святым Логгином и направился вверх по Вычегде. В 60 верстах от Коряжимы, на возвышенном берегу Вычегды, при устье реки Сойги, среди дикого леса, святый срубил себе келью, а потом построил и храм во имя честного и славного преображения Господа нашего Иисуса Христа. Сей храм был освящен 17 мая 1541 года. Всей дикой и глухой местности и стал подвязаться преподобный Симон. Воздержание и молитвенные бдения его были поистине изумительны. К нему стали собираться люди, желавшие подвязаться в пустыне под руководством святого мужа, отличавшегося своим благочестием. И блаженный всех наставлял и поучал. Как истинный пастырь, он своим примером указывал всем путь, ведущий к спасению и вечному блаженству. Так целых 20 лет подвязался святый в своей пустыне. Незадолго до своей кончины преподобный был обрадован известием, что его духовный друг и наставник святый Логгин прославлен чудесами. После такой подвижнической жизни он с миром предал Господу свою честную душу 24 ноября 1562 года, оплакиваемый своими осиротелыми учениками. Святые мощи его почивают под спудом в основанной преподобным ныне упраздненной обители в храме во имя святой великомученицы Екатерины. Память преподобной Мастридии. В городе Александрии Египетской проживала одна святая дева по имени Мастридия, которая, заботясь о своей душе, пребывала ради Христа в безмолвии, в посте, в постоянном бодрствовании, в молитвах, раздавая при этом много милостыни. Но дьявол, всегда препятствующий людям в подвигах богоугодной жизни, не мог вынести таковых добродетелей святой девы и начал с нею бороться таким образом. Он вложил одному юноше нечистое желание к этой деве. Юноша приходил в дом ее сам или присылал кого-либо к ней, склоняя ее к этой страсти, однако не получал никакого ответа. Когда Мастридия выходила из дому и направлялась в церковь помолиться Богу, то в это время юноша не отставал от нее, чем причинял святой деве великую скорбь. Он говорил ей такие слова, которые любят слушать только грехолюбивые, что побудило святую Мастридию не выходить никуда из своего дома, даже и в церковь. В один день Мастридия послала к юноше свою рабыню с такими словами: «Приходи, тебя зовет моя госпожа». Юноша с радостью пришел к ней, думая, что она согласится на его нечистое желание. Мастридия, когда вошел к ней юноша, занималась тканием полотна и спросила его: «Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчений и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь?» «Поистине, — ответил юноша, — я очень люблю тебя, и когда тебя вижу, я весь бываю как бы огненный». «Что ж ты видишь во мне? — спросила юноша Мастридия. — Я вижу очи твои настолько прекрасными, — сказал юноша, — что они прельщают меня». Святая дева, услышав, что ее глаза прельщают людей, челноком, которым ткала полотно, тотчас же проколола себе глаза. Юноша, увидав сие, ужаснулся. Когда же он уразумел, что святая дева совершила сие по ревности ко Христу и ради спасения ближнего своего от соблазна, на него нашел страх Божий, и он раскаялся. Отправившись в скит, юноша облегся в черные одежды и сделался строгим иноком, подражая в молитвенных подвигах и воздержании святым отцам. Мастридия же окончила свое житие, работая Господу, к которому и предстала. Примечание. Примечание к житию и страданию святой великомученицы Екатерины. Максимин царствовал с 305 по 313 год. Александрия – город в Египте, при западном рукаве реки Нила. Основан Александром Македонским в 331 году до Рождества Христова. По своей национальности Екатерина принадлежала к александрийским грекам. Об этом можно догадаться по древнейшим спискам ее жития. Да и самое имя великомученицы греческое, всегда чистое. Екатерина уже несколько видоизмененное наименование. Диодор Сицилийский, известный языческий писатель, историк и философ, отличавшийся своим беспристрастием и глубокую наблюдательностью. Плутарх Хиронейский, знаменитый греческий историк. Хирония – город в Средней Греции. Гермес, Эрмий или Меркурий считался вестником богов, покровителем торговли и ораторов, и был одним из популярнейших языческих богов. Так невежественное народонаселение городов Листры и Лакаонии было настолько поражено чудесами апостолов Павла и Варнавы, что назвало Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием, потому что он начальствовал в слове. Деяния, глава 14, стих 12. Музы. Богини, считавшиеся покровительницами наук и искусств. Платон, известный греческий философ IV века до Рождества Христова. Современник и учитель известного греческого философа Аристотеля. Платон – ученик знаменитого и славного философа Сократа. Замечательно то, что в своих философских воззрениях Платон, особенно в учении о Боге, творении мира и загробной жизни, близко подходил к христианскому учению. Великие стихотворцы. Здесь, разумеется, Гомер, Вергилий и другие поэты. Вообще сказания о своих богах язычники главным образом почерпали из поэтических произведений. Гомер – один из славнейших поэтов греческих, живший задолго до Рождества Христова, написал знаменитые поэмы «Илиаду» и «Одиссею». Зевс или Юпитер – греко-римский бог, почитавшийся язычниками и властителем неба и земли, отцом всех богов и людей. Орфей. Легендарная личность, которая пользовалась особым уважением у язычников. Аполлон или Феб, сын Зевса и Латоны, один из наиболее почитаемых греко-римских языческих богов, почитался богом солнца и умственного просвещения, а также благополучия общественного и порядка, охранителем закона, божеством предсказания будущего. Особенно дико казалось язычникам, что христиане поклоняются распятому, так как казнь на кресте считалась позорной. Посему-то и апостол Павел говорит, что проповедь о распятом Христе есть для еллинов, то есть язычников, безумие. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. Гера Юнона почиталась древними греками и римлянами, сестрой и женой главного их бога Зевса, наиболее почитаемой между богинями, считалась богиней земли и плодородия и покровительницей супружеств. Посейдон считался богом морей. Афина считалась богиней мудрости, преимущественно военной. Вышеприведенное место заимствовано из «Метаморфоз» римского поэта Овидия. Вообще боги римлян и греков, по их верованию, отличались теми же страстями и преступными наклонностями, как и люди. Севиллами назывались у римлян в древности прорицательницы. Их предсказания были соединены в три книги, которые хранились в храме Зевса Юпитера Капитолийского, а потом в храме Аполлона на Палатинском холме. Эти Севилины книги пользовались глубоким уважением в языческом мире. На их предсказания обращали внимание христианские писатели, находя в них некоторые намеки на наступление Царства Христова. Аполлоний Тианский, языческий мудрец, творивший ложные чудеса и привлекавший много последователей, III век. Его изречения, записанные в особую книгу, особенно пользовались глубоким уважением в Александрии, где такая книга хранилась в самом потаенном священном месте одного языческого храма. Кончина философа была 17 ноября 307 года. Багряница – длинная, окрашенная в пурпурный, кровянистый цвет одежда, очень дорого ценившаяся в древности и считавшаяся принадлежностью царского сана. Артемида, иначе Диана, известная языческая богиня у греков и римлян, пользовавшаяся особым почитанием у них. Она считалась богиней Луны и изображалась прекрасной, светлой девой-охотницей. Память святой царицы Августы или Василисы совершается церковью 24 ноября. Тогда же воспоминаются церковью Порфирии и 200 воинов, усеченные за исповедание Христа. Адамант. Алмаз. Камень, имеющий такую крепость, что чертит и режет прочие камни, не получая от того вреда. Это название в церковной литературе придается многим святым, особенно отцам-учителям церкви, прославившимся твердостью своей веры и характера. И доселе в Александрии показывается благочестивым путешественником место убиения великомученицы Екатерины, которая всегда пользовалась особым благоговейным почитанием со стороны местных христиан. Некоторые из граждан Александрии, озаренные верою в распятого Господа, сохранили даже до настоящего времени небольшую мраморную колонну, на которой по преданию сечена честная голова святой великомученицы. Колонна эта и теперь с благоговением хранится в Александрийской православной обители святого Саввы и стоит в левом пределе храма, посвященного имени сего святого. Долгое время святые мощи Екатерины пребывали в неизвестности в земле и были открыты лишь спустя 200 с лишком лет. Это случилось следующим образом. Однажды, приблизительно в 30-40-х годах 6-го столетия по Рождеству Христову, братья Синайской обители, основанные византийским императором Юстинианом, за 800 верст от Александрии чудесно были извещены свыше, что мощи святой великомученицы Екатерины почивают нетленно недалеко от них, и при сём получили повеление перенести их в новосозданный храм Синайского монастыря. Благочестивые старцы с радостью поспешили к горе, указанной им недалеко от обители. Эта возвышенность достигала до 1200 сажень, но отшельники, движимые религиозным одушевлением и вспомоществуемые благодатью Божию, победили все трудности пути и скоро достигли ее вершины, где и обрели святые мощи великомученицы Екатерины нетленными и благоуханными. Их положить сюда только и могли ангелы. Мощи святой Екатерины были обретены не полностью, а только голова ее и левая рука. Эти части нетленного тела, достохвальной мученицы Христовой, тогда же торжественно перенесены в Синайскую обитель и доселе почивают в этом замечательном по своей древности монастыре. В 1689 году русский император Петр Великий пожертвовал в Синайскую обитель для мощей святой Екатерины сереброкованную раку, но этот дар хранится в резнице. Страх от жадности мусульман, от огласки путешественников, замечает известный епископ Порфирий, бывший на Синае, приучил синаистов таить эту драгоценность. В настоящее время святые мощи великомученицы Екатерины сохраняются в небольшой мраморной раке в алтаре Великого храма Синайской обители во имя Преображения Господня на правой стороне престола. Святую главу невесты Христовой покрывают ныне золотой венец, а на одном пальце надето драгоценное кольцо в память таинственного обручения святой Екатерины с небесным женихом Христом. В раке святые части мощей покоятся на серебряном подносе, под которым лежит толстый пласт ваты, проникнутый благоуханием святыни. Когда же части мощей выносятся для поклонения братья, то они поставляются среди храма и вместе со многими другими останками святыни на столе, нарочито для сего приготовлены. Мощи святой Екатерины для дальнего поклонения открываются во всякое время, но для братьев и ближних пришельцев только по окончании утренней в господские праздники. Память святой Екатерины чествуется во всем православном мире с особым благоговением и торжественностью. В честь ее созидаются церкви, многие монастыри называются ее именем. Весьма многие из православных и инославных христиан носят ее имя. Слава этой мученицы была велика и в древности. Павла, знаменитая римлянка, основавшая монастырь в Вифлееме в 386 году, посвятила в нем храм мученицы Екатерине, о котором святой Епифаний говорил Павле, что Екатерина родилась на острове Кипре, в городе Саламине, в его епископии, оттуда перешла в Александрию, была в святых местах в Иерусалиме, пред яслями в Вифлееме, дала обет девства и получила от Христа перстень. На Западе она считается покровительницей учащегося юношества, особенно философии. Святую великомученицу почитают даже некоторые из язычников, например, монголо-буряты забайкальские. Поминаемая в Тропаре царица, то есть Августа, жена Максимина. Что касается службы великомученицы церковных песнопений, в честь ее составленных, то они относятся к глубокой древности. В IX веке Феофан Никийский, известный христианский песнопевец и неизвестный монах Вавил, написали многие песни в честь великомученицы Екатерины, которые ныне православную церковью и поются 24 ноября, в день ее представления. Преподобный Феофан написал в честь святой великомученицы канон, красноречие которого заключает следующие мысли: «Екатерину преснопамятную песни пою». Примечание к страданиям святого великомученика Меркурия. Деки царствовал с 249 по 251 год. Валериан единолично царствовал несколько позднее, с 253 по 260 год. Настоящее житие представляет его принимавшим участие в управлении империей еще при Декии. Капитолий – храм верховного бога Юпитера и богини Юноны и Минервы на одном из холмов, на которых был раскинут Древний Рим, столица Римской империи. Холм этот вместе с храмом был главным святилищем и назывался Капитолийским. Варварами греки и римляне называли иноплеменников. Самое название указывает на людей с непонятной речью. Здесь, разумеется, вероятно, готы, на войне с которыми Декий несколько позднее был убит. Собственно, Армения граничила на севере с Колхидою, Иберией и Албанией, на западе – с Малой Азией, а на юго-востоке и востоке – с Медией и Ассирией. Первоначально она находилась в зависимости от ассириан, медян и персов. Потом служила предметом раздора между парфянами и римлянами. а затем между римлянами и персами, и попеременно зависело то от тех, то от других. Армения первая лежала близ восточной части южного берега Понта Евксинского, Черного моря. Армения вторая и третья на юго-запад, четвертая на юг от первой. Трибун. Римское название начальника воинской части, среднее между нашим полковником и ротным командиром. Не имея ныне корня познания Бога. Образ речи заимствован из Евангелия. Сравни Евангелие от Луки, глава 23, стих 31. От Иоанна, глава 15, стих с 1 по 6. В этих словах святые Меркурий выражают ту мысль, что хотя отец его был христианином, сам он оставался, однако ж, до сих пор язычником, не заботившимся о просвещении христианской верою. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Это выражение указывает на совершавшуюся в святом Меркурии через крещение силу и благодати Христовой перемену мыслей и чувств. Вместо прежнего пристрастия к языческому образу жизни, он был преисполнен теперь готовности к совершению подвига христианского самоотвержения. «Нак и отойду». Здесь святой Меркурий выражается словами многострадального Иова, книга Иова, глава 1, стих 21, в которых тот выразил свою преданность воле Божией после того, как дьявол по попущению Божию лишил праведника всего имущества. Смысл слов такой: «Не имеющим ничего я родился в мире, ничего из мирских благ мне не нужно будет, когда я буду умирать». Слова «декия» о чести. В смысле насмешки выражение «честь» употреблено вместо бесчестия. Святый, пользуясь вышеприведенным выражением учителя, утверждает ту мысль, что в мучениях за имя Христово заключается для него не бесчестие, а напротив, великая честь. Ты взял то, что вскоре погибнет, то есть, что имеет значение для человека только на время его краткой земной жизни, каковы богатство, слава, почесть и тому подобное. Все это оставляет человека, погибает для него при наступлении смерти. Я же получу то, что пребывает вовеки, то есть духовные небесные блага. Образ речи заимствован из Евангелия от Матфея, глава 6, стих 19 и 20. Скифы – древний народ, который жил частью в северных пределах Западной Азии до Каспийского моря, преимущественно же по северным берегам Черного моря. Причем северные границы расселения скифов были неизвестны древним. Город Царя Небесного, то есть Царство Небесное. Выражение заимствовано из послания к евреям, глава 12, стих 22. Подвигоположник. Так Христос называется потому, что Он через свою земную жизнь, в особенности через крестные страдания и смерть, дал на все времена высочайший пример подвига послушания воле Божией и самоотверженного служения людям. Каппадокия, восточная область Малой Азии. Положили на животное. Здесь нужно разуметь мул или осла, на которых ездили или перевозили небольшие тяжести. Для перевозки более значительных тяжестей служили верблюды. Имя Кесария носило несколько римских городов. Здесь, разумеется, Кесария – столица Каппадокии, названная так императором Тиверием, ранее называлась Мазака. Выражение из второго послания к Тимофею, глава 4, стих 8. Течение, путь земной жизни, в особенности мученических страданий и смерти. Венец подвига, венец славы в небесном царстве, заслуженный мученическим подвигом. Жить со Христом. Выражение заимствовано из послания к филиппийцам, глава 1, стих 23. Апостол выражал желание скорее умереть, чтобы, освободившись от тела, теснее соединиться душою со Христом в Его небесном царстве. Святой Василий Великий родился в 330 году в благочестивом семействе в Каппадокии, получил обширное светское и духовное образование. Первоначально вместе со своим другом, святым Григорием Богословом, проводил отшельническую жизнь. Потом был поставлен сначала пресвитером, а затем в 370 году епископом Кесарийским. Подобно святому Афанасию Александрийскому, был ревностным защитником православия в эпоху христианских смут и написал для защиты и раскрытия православного учения много замечательных сочинений, за что церковь дала ему название Великого. Умер в 379 году. Император Юлиан царствовал с 361 по 363 год. Сделавшись императором, он отступил от христианской веры и поставил задачу своей жизни в восстановлении язычества. Посему он и называется отступником. Персы жили в Азии, близ Персидского залива. В разное время граница страны была разная. С воцарением среди них династии Сасанидов в 226 году по Рождестве Христове вели неоднократно войны с римлянами. Персидская война, во время которой был убит Юлиан, относится к царствованию персидского царя Сапореса II. Примечание к памяти преподобного Симона Сайгинского. Спасо-Преображенская, Сайгинская или Саежская пустынь, ныне погост Сайгинский-Преображенский, находится в Вологодской губернии в Сольвычегодском уезде в 82 верстах от Сольвычегодска на правом берегу реки Сойги при впадении в ее реку Вычегду. Эта пустынь в 1691 году была совершенно упразднена и обращена в приходский храм. Примечание к памяти преподобной Мастридии. Христос Спаситель, научая своих последователей побеждать дурные страсти, сказал: «А щеку твою соблажняет тебя, искни, добрее идти есть с уединым оком выйдите в Царствие Божие, неже две отцы имущи, вержены бытие в гиену огненную». Евангелие от Марка, глава 9, стих 47. Святая же Мастриди лишила себя глаз по ревности ко Христу, чтобы удалить причину соблазна для юноши, тем самым и его подвигнуть ко спасению.